Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание апостола Иакова, 1 глава, 22 стих. В прошлой беседе было сказано о том, что слушание гласа Божия играет важную роль в жизни человека. Также было сказано о том, как нужно слушать и почему иногда трудно человеку внимать словам Божьим. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на слово «исполнитель» и как это слово связано со словом «слышать». «Исполнять» – это слово, как и слово «слушать», многократно употребляемо в Священном Писании. К сожалению, среди христиан иногда вы можете услышать заявление о том, что мы, верующие настоящего времени, живем под благодатью Божьей, а не под законом Моисея. Поэтому слово «исполнять» нам не относится. С таковыми умозаключениями, призывающими христианство к беспорядку и анархии, трудно согласиться. Вышепрочитанные слова «будьте же исполнителями слова» ясно противоречат человеческим вымыслам. Почему многие не любят слово «исполнять»? Ибо оно призывает их перейти из положения пассивного в активное, а это не всем нравится. Гораздо легче услышать что-то, чем услышанное исполнить. Говорят, что однажды Шекспир сказал так: «Легче мне чему-либо поучить 20 человек, нежели быть одним из этих 20 для исполнения моего поучения». Как бы то ни было, одно ясно: исполнение, к которому призывает нас Слово Божье, необходимо в нашей христианской жизни. Но будем также и помнить и о том, что есть разные исполнения одного и того же дела. Есть исполнение по принуждению и есть исполнение по доброй воле. О каком исполнении говорит нам Слово Божье? В оригинале греческое слово «поэо», переведенное на русский язык словом «исполнить», не имеет смысл совершения дел по привычке автоматически, но акт творческого созидания, в котором выражены чаяния и чувства исполнителя. Таковой, то есть слушающий и желанием исполняющий, назван в притче Господа Иисуса Христа мужем благоразумным. Два строителя. Особенно эта истина раскрыта в притче Господа Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. Итак, два строителя – благоразумный и безрассудный. Поверхностно глядя, они имеют кое-что общее – один строитель и другой, и строят одно и то же, то есть дом. И более того, строят дома, по всем данным, в одной и той же местности, где бывают дожди, ветры и бури. Да и само место находится у реки. Внешне все одинаково. Так и в жизни мы видим. Верные Богу и неверные живут под одним солнцем, которому Бог повелевает восходить. Верные Богу и неверные пользуются одним и тем же дождем, снисспосылаемым с небес Богом. И все-таки одни благоразумные, а другие неблагоразумные в очах Божьих. Приходит время – и та разница, существующая между ними, становится очевидной. И этот факт зарегистрирован Господом в этой притче. Способ устроения дома. О благоразумном сказано, что он построил свой дом на камне. В Евангелии от Луки сказано о мудром строителе, который копал, углубился и положил основание на камне. Луки 6 глава, 48 стих. Он уподобился тем, кто в своей духовной жизни вникают в Слово Божье и следуют. Например, верии, слушатели апостольской проповеди названы более благомысленными, ибо они с усердием ежедневно изучали Писание. Деяния апостолов, 17 глава, с 10 по 11 стих. Как благоразумный строитель построил свой дом на скале, так и здание христианской веры устрояется на скале, которой является сам Господь Иисус Христос. Таковые не только являются слушателями Божьих слов, но и ревностными исполнителями Божьих повелений. И если чего он в своей жизни недопонимает, то мудрости просит у Господа, и Господь дает ему. Безрассудный, в свою очередь, построил дом на песке. Таков был его способ построения. Что побудило его так построить дом? Был ли он плохим строителем, не знающим элементарные правила строительства? Сказать, что он был просто-напросто лентяй, нельзя, ибо все-таки дом он построил. И, может быть, его дом внешне выглядел не хуже благоразумного строителя? Мне почему-то кажется, что этот строитель строил ревностно свой дом, изобретательно. И это возможно, ибо, как Слово Божье говорит нам, «Сыны века догадливее сынов света» Луки 16 глава, 8 стих. Но, несмотря на все это, он назван безрассудным, ибо устрояет свой дом на песке, наверное, думая, что дождь и разливы рек и ветры не постигнут его. Это был человек, удовлетворяющий себя настоящим и не интересующийся будущим, считающий, что его дом на песке находится в наилучшем порядке. В притче к неразумному строителю относятся те, кто слышит слова Господа, не отвергает их и в то же самое время не исполняет их. Они считают себя праведными перед Богом, ибо в праздничные дни посещают дома молитвы и выслушивают богослужения, а, возможно, иногда принимают участие в церковной деятельности. Таковая набожность, или, вернее, церковничество, может иметь прекрасный внешний вид и даже превосходить по внешности здание веры благоразумного строителя. Но все это до первых дней испытаний, ибо Слово Божье ясно нам говорит, читаем, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. После торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос возвестил следующее ученикам: «Вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят за меня для свидетельства пред ними». Евангелие от Марка, 13 глава, 9 стих. В этой притче мы не только видим способы устроения дома и испытания этого дома, но и результаты этих испытаний. О доме благоразумного сказано, что дом его не упал. Но дом безрассудного упал, и падение его, как говорит нам Слово Божье, было великим. Замечено, что о подвигах мужей веры знают не все, но о Иуде, предавшем Христа, знают многие, ибо его падение было великим. Как удивительны и точны слова Господа Иисуса Христа в этой притче. Итак, слушание и исполнение Божьих слов. Подытоживая взаимную связь между этими двумя важными словами, выслушаем поучение Господа Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Аминь.